Глава 26. Жесткие переговоры. Часть 1. «Так значит, взбунтовавшийся вассал, желающий освободиться от гнета своих создателей?» Георг I в роскошном синем военном мундире с золотыми эполетами стоял у огромного бронированного иллюминатора и наблюдал за перестроением звездолетов своей армады. У меня сложилось впечатление, что новость о композите императора совсем не удивила, и следующие же слова кунг Георга подтвердили эту догадку. «Мои советники предполагали такой вариант, но это ничего не меняет. Композит допустил серьезную ошибку, атаковав корабли Империи. Война объявлена, и хоть главной целью военной кампании остаются триллы, у союзного флота хватит силы на нового врага». «Предположу, что император заранее знал, что его флоту предстоит встреча с композитом», — подала голос сидящая в роскошном кресле Кронг Кисси Мяу, величественная в белоснежно-сверкающем платье из бриллиантовой диадемы правительницы на голове. «Иначе не повел бы в этот поход такую избыточную против одних лишь триллов военную мощь». Мейлонка Лэнг Айни Ури Мяйю, кандидатура которой в качестве единственной переводчицы на этом собрании устроила всех трех переговорщиков, перевела речь великой. Но реакция Георга I оказалась неожиданной. Император резко обернулся и, глядя Кронг Кисси прямо в глаза, заявил с упреком в голосе. «Меня не оставляет ощущение, что вы оба...» Георг указал на меня и правительницу мейлонской расы. «Просто слепые котята. Вы совершенно не ориентируетесь в ситуации, тычетесь наобум и оттого делаете неверные выводы, а зачастую даже совершаете нелепые и опасные поступки». Перед началом этой встречи в узком кругу сама Великая настояла, чтобы переговоры проходили максимально открыто и честно, без совершенно неуместных в сложившейся серьезной ситуации лести и дипломатических расшаркиваний. Мол, тут собрались союзники в войне, и скрывать друг от друга нам нечего. И потому Кронг Кисси Мяо предложила говорить только правду прямо в глаза, пусть даже эта правда будет тяжелой. Мне было без разницы, Георг I же с готовностью согласился на такие условия и приказал слугам убрать стоявший на столе переговорной комнаты алкоголь, мол, гости выбрали серьезные переговоры, а не посиделки, и с самого начала повел переговоры очень жестко, не церемонясь и не щадя чувств собеседников. Порой, как в данном эпизоде, даже перегибая палку. Зрачки Великой опасно сузились. Кронг Кисси Мяо все-таки не привыкла к таким граничащими с оскорблением выпадами. «Пояснишь свои резкие слова, человек?» «Легко. Вы оба сильно недооцениваете мощь королевства Триллов. Подумайте сами. Эта древняя космическая раса долгие сотни тонгов на равных сражалась со сворой мелиефатов и ничем ей не уступала. Раз уж экспансивные мелиефаты признали невозможность военной победы и согласились на вечный мир с триллами. Не так ли?» Мы с Кисси переглянулись и молча кивнули, не понимая еще, к чему клонит стратег 277 уровня. Георг же развил свою мысль. «За следующее тысячелетие мелиефаты активно расширяли свои владения и покорили десятки космических рас. Они создали свору, включившую военную мощь порабощенных народов, и серьезно усилились. Космический боевой флот Своры, если посчитать и дальние флотилии на фронтире, и многочисленные автономные и разведывательные группы, резервные силы и все основные флоты Своры вместе с союзниками по Своре по численности приближался к 100 тысячам звездолетов. Возможно, и превышал 100 тысяч, могу такое предположить. Грозная сила. Тем не менее, за все эти годы Свора так и не рискнула затеять новый конфликт с триллами. Почему? Сдерживал мирный договор, подписанный давным-давно, сошедшими со сцены правителями? Да не смешите мои тапочки. За тысячу лет возможно было найти миллион предлогов разорвать невыгодное соглашение, устроить пограничные провокации и разжечь войну. Если бы мир с триллами хоть однажды показался Кронгу Лаа невыгодным, такой жесткий стратег нашел бы способ расторгнуть его. Нет, дело вовсе не в мирном договоре. Триллы тоже не сидели без дела и все это время усиливались, предположил я, и Георг несколько раз одобрительно хлопнул в ладоши. «Браво, Кунг Камар! Ну, наконец-то ты стал думать головой! Конечно, триллы все это время усиливались. У них сменилась идеология, наступило время мирного сосуществования с соседями. Но клепать боевые корабли триллы не перестали. Крупных военных конфликтов у них особо не было, лишь стычки с заведомо более слабыми противниками, так что потерять флот в боях они не могли. И тогда сразу же возникает другой вопрос. Где же эти построенные за 1000 лет боевые звездолеты Триллов? Неужели те жалкие 20 тысяч кораблей, которые продемонстрировал Гуго I в своей столице Унри Трилл при встрече лидера Композита, это и есть весь флот Триллов? Согласитесь, это же совсем не серьезно. Такой флот соответствует уровню второстепенных игроков на политической доске. Вроде тех же Мейлонцев или Гекхо, но никак не участника большой игры, открыто объявившего свои цели покорения всей галактики. Кунг Георг снова с вызовом посмотрел на белую Мейлонку, но Кронг Кисси отвела взгляд, поскольку спорить в данном вопросе было глупо. Как это не досадно было признавать великой, но до уровня высшей лиги ее союз мейлонских прайдов не дотягивал и в свои лучшие времена. А уж сейчас с разбитым флотом и вовсе едва держался на политической доске и мог в любой момент пасть под натиском агрессивных соседей. Правдой было и то, что вселенское зло Гуго I действительно объявило возвращение старой идеологии в королевстве Триллов и стремление уничтожить все разумные расы в галактике, кроме Триллов. И где же тогда флот Триллов? Задала вопрос правительница Мейлонцев. «Почему до сих пор не появился на сцене и не участвует в войне? От королевского флота Триллов после сражения в Урме осталась только половина, и на месте Гугу I я бы уже вводила в бой резервы, но их не видно». Император недовольно покачал головой и произнес с укором. «До меня доходила информация, что даже восстановление и модернизацию Триллами громадного флагмана разрушителя-крушитель надежд Мейлонская разведка проспала». А уж вот строй второго такого корабля, последний довод, и вовсе стал для союза мейлонских прайдов сюрпризом. Насколько знаю, мейлонцы до сих пор даже не нашли верфи, на которых строились эти разрушители. Я прав? Кронг Кисси после секундной паузы едва заметно кивнула. Видно было, что великое неприятно, что ее снова тычут мордашкой в очередной провал союза мейлонских прайдов. Но император вновь оказался прав. Кунг Георг же попросил переводчицу Айни налить ему в стакан обычной воды без газа и продолжил. «Плохо делаете домашнее задание, союзники. Лично я достаточно быстро смог найти эти верфи. Система Аури Трилл, капитальная верфь у спутника пятой планеты. Именно там, по данным моих шпионов, 70 тонгов назад восстановили крушителя надежд после длительной многовековой консервации. Затем там же, примерно за 15 тонгов, собрали последний довод. А после него, по уже отлаженным схемам, еще 4 огромных звездолета класса «Разрушитель». Причем мои аналитики изучили потоки компонентов и материалов в королевстве Триллов, прежде всего конденсаторов защитных экранов большой емкости, и сделали вывод, что верфь в Ауре Трилл вовсе не единственная, на которой строят корабли сверхтяжелых классов. Существуют еще как минимум 2 такие капитальные верфи, хотя их местонахождение моя разведка пока что не выяснила. Заметно было, что правительница мейлонцев шокирована и даже подавлена полученной информацией. Еще бы, у воюющих с мейлонцами Триллов, оказывается, не один разрушитель остался в строю, а как минимум 5 таких громадных кораблей. Такая новость кого угодно могла вывести из равновесия. Георг же, не обращая внимания на душевные терзания хвостатой собеседницы, продолжил наступление. Территории Триллов очень обширны, и чужаков Триллы не приветствуют. Многие системы Триллов вообще закрыты для посещения представителям иных рас, а о происходящем в них информации почти нет. А между тем, звездных систем у Триллов несколько тысяч, и там черта лысого можно спрятать, а не только несколько разрушителей и полностью готовый к масштабной войне основной флот Гугу I. Сколько на самом деле звездолетов построено у Триллов, можно только догадываться. Но однозначно много, раз даже Композит после общения с королевством Триллов посчитал возможным заключить военный альянс со столь могучим игроком. Да и осторожное поведение своры Мелиефатов в таком ракурсе уже кажется вполне оправданным. «Ты говорила, правительница, что я взял в боевой поход избыточную против Триллов боевую мощь. Вовсе нет». Мои стратеги посчитали, что только такая армада, усиленная флотом эльвинов, способна победить в начавшейся войне. Наступило долгое молчание. Я обратил внимание, что Георг I болезненно поморщился, прижав ладонь к левой стороне груди, и принял какие-то таблетки, запив водой. Похоже, императору не здоровилось, хотя он и пытался выглядеть бодрячком. Возможно, отказ от алкоголя на этом собрании на самом деле был вызван именно этим обстоятельством. А серьезность разговора была лишь формальным предлогом. Наконец, Георг продолжил свою речь. «Я отвечу на твой вопрос по поводу флота Триллов, белая кошка. Дело в том, что территории Триллов действительно обширные, и звездолетам требуется длительное время на перелет. Тем более, что варп-маяки трилы, походу, не используют. Встреча с композитом произошла внезапно для всех участников, и настолько рано выступать основными силами трилы, похоже, не планировали. Но случилось то, что кардинально изменило ситуацию. То, что позволило Гугу Первому заявить о готовности к захвату галактики. Композит поделился с новыми союзниками технологией пространственных врат. Предположил я и не ошибся. Именно. Очередное очко в твою пользу, Комар. Такие врата позволяют кораблям мгновенно перемещаться на огромное расстояние, даже в другую галактику. И триллы в глуби своих территорий строят сейчас несколько подобных врат, чтобы потом разом перебросить корабли к фронту. Технология сложная, неопробованная, и постройка таких сооружений требует времени. Но зато потом вся накопленная триллами за долгие столетия военная мощь хлынет на соседей, всюду сея смерть и разрушение. Кронг Киссимяу закрыла глаза и какое-то время сидела так в кресле, обдумывая сказанное. Затем выпрямилась и, глядя на императора, решительно произнесла. «Я предлагаю обсудить тему покупки союзами Мейлонских прайдов боевых звездолетов у Империи. У нас достаточно опытных пилотов, но не хватает для них кораблей. Мы купим все построенное. Крейсера, фрегаты, крупные корабли. Назови свою цену, человек!» «Дура!» — рявкнул Кунг Георг. Переводчица Лэн Кайни испуганно поджала уши, не став переводить. Но, похоже, Кисси и так догадалась, что прозвучало какое-то обидное слово. Кунг Георг же сообразил, что перешел границы вежливости, и быстро извинился перед гостьей, потом объяснил свою несдержанность. «Мне рассказывали о Кронг Кисси Мяу, как о великой правительнице, мудрой и талантливой, какие рождаются не каждое столетие. Ты же почему-то не видишь дальше своего носа. У тебя прямо в столичной системе, в пространственном кармане, заперт огромный флот триллов и композита. 40 тысяч кораблей разных классов, насколько я видел в трансляции сражения из Урми. Экипажи триллов давно покинули свои попавшие в ловушку корабли, не став их взрывать. Об этом даже в новостях сообщали. Там еще говорилось, что Гугу Первый казнил адмиралов за это. Что тебе, жалкие остатки сверфи Империи, которые еще нужно как-то перегнать через полгалактики, когда у тебя целый флот триллов под рукой? Бери и пользуйся!» С этими попавшими в ловушку кораблями не все так просто. Правительница Мейлонцев бросила на меня быстрый взгляд, но развивать при Георгии эту скользкую тему не стала. Хотя, соглашусь, идея интересная. «Разрушитель, крушитель надежд я возьму себе», — поспешил заявить Георг Первый. «Все знают мою страсть к крупным кораблям, и считайте это платой за то, что Империя берет на себя основную роль в войне с триллами. На остальные корабли триллов не претендую, они ваши. Да и пилоты композита там по большей части уже наверняка передохли. Так что корабли композита тоже можно пустить в дело, хотя, наверное, потребуется время на их переделку под мейлонских пилотов». Дальнейшего обсуждения тема с кораблями для Союза Мейлонских Прайдов не получила. И я посчитал момент подходящим, чтобы задать Георгу Первому давно назревший вопрос. «Я вижу, что разведка Империи на высоте. Секретная информация о положении дел у триллов, понимание происходящих у других космических рас процессов. Неужели и все кариты снова в строю? Я полагал, что эти существа ушли на покой». Информация о существах расы аритов, мастерах разведки на службе Георгия Ролл и Нокия Тон Месфеля приведена в серии книг «Защита периметра» автора Михаила Атаманова. Именно оттуда Кунг Комар почерпнул ее. Георг Первый дернулся, словно его обожгло ударом хлыста, и посмотрел на меня так, будто впервые увидел. Кажется, сейчас император даже мысленно совещался со своей ищущей правду Лэнг Флорианной. Я же посчитал момент удачным для вручения первого из заготовленных специально к этой встрече подарков. «Георг, тут ящик нефильтрованного пива из Рязани». Я ногой выдвинул из-под своего кресла небольшую, но достаточно тяжелую коробку. До меня доходила информация, что именно такое пиво предпочитал один молодой парень, увлеченно рубившийся в компьютерные игры космической тематики и обучавший других игроков слаженности работы во флоте. Кунг Георг Ройл Иноки Тон Месфель удивленно поднял бровь, после чего наклонился и разорвал картонную упаковку. Осмотрел одну из бутылок, с усмешкой хмыкнул и поставил ее обратно в ящик. Вовсе не требовалось быть опытным физиономистом, чтобы понять, насколько мой подарок удивил и даже шокировал императора. Похоже, Георг Первый и не подозревал, что его прошлое может быть раскрыто. Авторитет повышен до 180. Авторитет повышен до 181. Навык дипломатия повышен до 130 уровня. «Удивил, друг Комар». Не стал скрывать своего изумления грозный император. «При случае обязательно послушаю, что ты там нарыл про мое прошлое на Земле». «Много нарыл, почти все. про защиту периметра, Мию, темную мать, Георгия Иннокентьевича. Но позволь задать еще вопрос. Раньше для входа в заблокированную звездную систему твоему флоту требовался мобильный постановщик портала или помощь механоидов. Сейчас же цепочка мелиефатских варп-маяков разрушена. Единственный в твоем распоряжении механоид бог войны остается пока что в системе, но флот уходит к следующей точке. Я указал на иллюминатор, за которым очередная большая группа кораблей разгонялась перед гиперпространственным прыжком. «Не понимаю, откуда ты добыл эту закрытую информацию, да и про остальное тоже». Кунг Георг совсем растерялся и, похоже, вновь начал активно советоваться со своей ищущей правду. Я же весело рассмеялся. «Как видишь, Георг, союзники тоже могут удивлять. И пусть мы слепые котята, не ориентирующиеся в ситуации, но домашнее задание все же иногда делаем. Будет еще один подарок, совместный от нас с Кронг Кисси Мяу. Вручим чуть позже. Обещаю, тебе он обязательно понравится».